зря упростил свои вкусы. Пш, какая чепуха. Коктейли до обеда, вина двух сортов, потом бренди. Мы живем в состоянии боевой готовности. Простота и порядок, веление времени. Даже армия это поняла. Простые дивизии, командование отказалось от бригад, как я от вин и ликеров. Важный шаг в направлении победы. Не смотри на меня осуждающе. Я хочу до отъезда сказать тебе пару вещей. Первое. Не смотри на меня с осуждением. Это так банально. На лице Оливера отразилось удовлетворение от точно подобранного слова. Ты для этого слишком умен. Будь более оригинальным. Люби своего отца. А что может быть оригинальнее в наше время, в твои годы? А тебе заговорят ученые. Новое в психологии. Самое значительное после теории Фрейда. Комплекс Корделии. Он засмеялся, довольный своим остроумием. Тони сидел, уставившись на скатерть. Он гадал, когда кончится этот неожиданный бредовый монолог, с тоской вспоминая прежние суховатые встречи с отцом, неизменно вежливым и смущенно сдержанным, с трудом подыскивающим тему для разговора. «Вот взять, к примеру, моего отца», — не унимался Оливер. «Он убил себя в год твоего рождения. Он зашел в океан возле Уотч-Хилл и утопился. Это место пользовалось тогда популярностью среди самоубийц. Хотя вслух о самоубийстве не говорили. Считалось, что его схватила судорога. А, возможно, он поймал мой взгляд и сказал себе: «Довольно, час пробил». Тело так и не нашли, но, наверное, и поныне носится где-то в Атлантике. Страховку получили солидную. День был ветреный, в океане штормило. Отец придавал значение внешней стороне любого дела. Эта семейная черта, похоже, передалась и его внуку. У тебя есть гипотеза, почему твой дед утопил себя возле Уотч-Хилл в 1924 году? Тони вздохнул. Папа, мне завтра рано вставать. Да и у тебя, наверное, день нелегкий. Не пора ли нам домой? Домой, произнес Оливер. Мой дом номер 934 в гостинице «Шелтон» на Лексингтон-авеню. Но с тобой я готов пойти даже туда. Я отвезу тебя на такси, сказал Тони, и оставлю там. О, нет! Оливер с хитрым видом потер пальцем нос. Не пройдет. На это я не согласен. Мне еще надо о многом поговорить с тобой, мой мальчик. Может, я исчезну на 30 лет? Мы должны составить план действий. Последнее наставление Одиссея Телемаху. Заботься о матери и не спускай глаз с гостей. Он усмехнулся. Теперь я простой солдат, но во мне еще живы воспоминания о прежней, более приятной жизни. Тони бросил взгляд на часы. Они показывали 11:15. Он посмотрел на Элизабет. Девушка и сержант уже пили кофе. «Не волнуйся», — сказал Оливер. «Она тебя обождет. Идем». Он поднялся. Стул его закачался и едва не упал, но Оливер этого не заметил. Он оплатил счет.